Иван Гусев жил у Тарашкина. Был ему не то сыном, не то младшим братом. Тарашкин учил его грамоте и уму-разуму. Мальчишка оказался до того понятливый, упорный, сердце радовалось. По вечерам напьются чаю с ситником и чайной колбасой, Тарашкин полезет в карман за папиросами, вспомнит, что дал коллективу клуба обещание не курить, крякнет, взъерошит волосы и начинает разговор. «Знаешь, что такое капитализм?» «Нет, Василий Иванович, не знаю». «Объясню тебе в самой упрощенной форме. 9 человек работают, 10-й у них все берет, они голодают, он лопается от жира. Это капитализм. Понял?» «Нет, Василий Иванович, не понял». «Чего ты не понял? Зачем они ему дают?» «Он заставляет. Он эксплуататор». «Как заставляет? Их 9, а он 1. Он вооружен, они безоружные». «Оружие всегда можно отнять, Василий Иванович». «Это значит, они нерасторопные». Тарашкин с восхищением, приоткрывая рот, глядел на Ивана. «Правильно, брат. Рассуждаешь по-большевистски? Мы в Советской России так и сделали. Оружие отняли, эксплуататоров прогнали, и у нас все 10 человек работают, и все сытые. Все от жира лопаемся». «Нет, брат, лопаться от жира не надо. Мы не свиньи, а люди. Мы жир должны перегонять в умственную энергию». «Это чего это?» «А то, что мы в кратчайший срок должны стать самым умным, самым образованным народом на свете. Понятно?» «Ну, теперь давай арифметику». «Есть арифметику», — говорил Иван, доставая тетрадь и карандаш. «Нельзя муслить чернильный карандаш. Это не культурно. Понятно?» Так они занимались каждый вечер, далеко за полночь, покуда у обоих не начинали слипаться глаза. У калитки грибного клуба стоял скуластый, хорошо одетый гражданин и тростью ковырял землю. Он поднял голову и так странно поглядел на подходивших Тарашкина и Ивана, что Тарашкин ощетинился. Иван прижался к нему. Человек сказал: «Я жду здесь с утра. Этот мальчик и есть Иван Гусев?» «А вам какое дело?» — засопев, спросил Тарашкин. «Виноват. Прежде всего вежливость, товарищ. Моя фамилия Артур Леви». Он вынул карточку, развернул перед носом у Тарашкина. «Я сотрудник советского полпредства в Париже. Вам этого довольно, товарищ?» Тарашкин проворчал неопределенное. Артур Леви достал из бумажника фотографию, взятую Гариным у Шельги. «Вы можете подтвердить, что снимок сделан именно с этого самого мальчика?» Тарашкину пришлось согласиться. Иван попытался было улизнуть, но Артур Леви жестко взял его за плечо. «Фотографию мне передал Шельга. Мне дано секретное поручение — отвезти мальчика по указанному адресу. В случае сопротивления должен его арестовать. Вы намерены подчиниться?» «Мандат?» — спросил Тарашкин. Артур Леви показал мандат с бланком советского посольства в Париже, со всеми подписями и печатями. Тарашкин долго читал его. Вздохнув, сложил вчетверо. «Черт его разберет. Будто бы все правильно. А может, кому бы другому вместо него поехать? Мальчишке учиться надо». Артур Леви зубасто усмехнулся. «Не бойтесь. Мальчику со мной будет неплохо». Тарашкин наказал Ивану посылать вести с дороги. Тревога его немного улеглась, когда он получил из Челябинска открытку. «Дорогой товарищ Тарашкин, слава труду! Едем мы ничего себе, в первом классе. Пища хорошая, а также обращение. В Москве Артур Артурович купил мне шапку, новый пиджак на вате и сапоги. Одно скука заедает. Артур Артурович целый день молчит. Между прочим, в Самаре на вокзале встретил я одного беспризорного, бывшего товарища. Я ему дал, извините, ваш адрес. Наверное, приедет. Ждите. Александр Иванович Волшин прибыл в СССР с паспортом на имя Артура Леви и бумагами от французского географического общества. Все документы были в порядке. В свое время это стоило Гарину немало хлопот. Сфабрикованы были лишь мандат и удостоверение из полпредства. Но эти бумажки Волшин показал только Тарашкину. Официально же Артур Леви приехал для исследования вулканической деятельности камчатских гигантских огнедышащих гор, сопок по местному названию. В середине сентября он выехал вместе с Иваном во Владивосток. Ящики со всеми инструментами и вещами, нужными для экспедиции, прибыли туда еще заранее морем из Сан-Франциско. Артур Леви торопился. В несколько дней собрал партию, и 28 сентября экспедиция отплыла из Владивостока на советском пароходе в Петропавловск. Переход был тяжелый. Северный ветер гнал тучи, сеющие снежной крупой в свинцовые волны Охотского моря. Пароход тяжело скрипел, ныряя в грозной водяной пустыне. В Петропавловск прибыли только на 11-й день. Выгрузили ящики, лошадей и на другие сутки уже двинулись через леса и горы, тропами, руслами ручьев, через болота и лесные чащобы. Экспедицию вел Иван. У мальчишки были хорошая память и собачье чутье. Артур Леви торопился, трогались в путь на утренней заре и шли до темноты без привалов. Лошади выбивались из сил, люди роптали. Артур Леви был неумолим, он не щадил никого, но хорошо платил. Погода портилась. Мрачно шумели вершины кедров. Иногда слышался тяжелый треск повалившегося столетнего дерева или грохот каменной лавины. Камнями убило двух лошадей, две другие вместе с вьюками утонули в трясине зыбучего болота. Иван обычно шел вперед, карабкаясь на сопки, влезая на деревья, чтобы разглядеть одному ему известные приметы. Однажды он закричал, раскачиваясь на кедровой ветке. — Вот он! Артур Артурович, вот он! На отвесной скале, висевшей над горной речкой, было видно древнее, высеченное на камне, полуистертое временем, изображение воина в конусообразной шапке со стрелой и луком в руках. Отсюда теперь на восток, прямо по стреле, до Шайтан-камня, а там недалеко лагерь, — кричал Иван. Здесь стали привалом, перепаковали вьюки, зажгли большой костер. Утомленные люди заснули. В темноте сквозь шум кедров доносились отдельные глухие взрывы, вздрагивала земля. И когда огонь костра начал угасать, на востоке под тучами обозначилось зарево, будто какой-то великан раздувал угли между гор, и их мрачный отсвет мигал под тучами. Чуть свет, Артур Леви, не отнимавший руки от кобуры Маузера, уже расталкивал пинками людей. Он не дал развести огонь, вскипятить чай. «Вперед, вперед!» Измученные люди побрели через непролазный лес, загроможденный осколками камней. Деревья здесь были необыкновенной высоты. В папоротнике лошади скрывались с головой. У всех ноги были в крови. Еще двух лошадей пришлось бросить. Артур Леви шел сзади, держа руку на маузере. Казалось, еще несколько шагов, и хоть убивай на месте, никто не сдвинется с места. По ветру донесся звонкий голос Ивана. «Сюда, сюда, товарищи! Вот он, Шайтан-камень!» Это была огромная глыба в форме человеческой головы, окутанная клубами пара. У ее подножия из земли била, пульсируя, струя горячей воды. С незапамятных времен люди, оставившие путевые знаки на скалах, купались в этом источнике, восстанавливающем силы. Это была та самая живая вода, которую в сказках приносил ворон. Вода, богатая радиоактивными солями. Весь этот день дул северный ветер. Ползли тучи низко над лесом, печально шумели высокие сосны, гнулись темные вершины кедров, облетали лиственницы. сыпала крупой из туч, сеяла ледяным дождем. Тайга была пустынна. На тысячу верст шумела хвоя над болотами, над каменистыми сопками. С каждым днем студенее, страшнее дышал север с беспросветного неба. Казалось, ничего, кроме важного шума вершин да посвистывания ветра, не услышишь в этой пустыне. Птицы улетели, зверь ушел, попрятался. Человек разве только за смертью забрел бы в эти места. Но человек появился. Он был в рыжей рваной дахе, низко подпоясанной веревкой, в разбухших от дождя пимах. Лицо заросло космами, нечесанной уже несколько лет бороды, седые волосы падали на плечи. Он с трудом передвигался, опираясь на ружье, огибал косогор, скрываясь иногда за корневищами, останавливался, согнувшись, и начинал посвистывать. «Фить! Машка, Машка, фить!» Из бурьяна поднялась голова лесного козла с обрывком веревки на вытертой шее. Человек поднял ружье, но козел снова скрылся в бурьянь. Человек зарычал, опустился на камень. Ружье дрожало у него между колен. Он уронил голову. Долго спустя опять стал звать. «Машка, Машка!» Мутные глаза его искали среди бурьяна эту единственную надежду — ручного козла, убить его последним оставшимся зарядом, высушить мясо и протянуть еще несколько месяцев. Быть может, даже до весны. 7 лет тому назад он искал применение своим гениальным замыслам. Он был молод, силен и беден. В роковой день он встретил Гарина, развернувшего перед ним такие грандиозные планы, что он, бросив все, очутился здесь, у подножия вулкана. 7 лет тому назад здесь был вырублен лес, поставлено зимовище, лаборатория, радиоустановка от маленькой гидростанции. Земляные крыши поселка, просевшие и провалившиеся, виднелись среди огромных камней, некогда выброшенных вулканом. У стены, шумящего вершинами мачтового леса. Люди, с которыми он пришел сюда, одни умерли, другие убежали. Постройки пришли в негодность, плотину маленькой гидростанции снесло весенней водой. Весь труд 7 лет, все удивительные выводы, исследования глубоких слоев земли, оливинового пояса, должны были погибнуть вместе с ним из-за такой глупости, как Машка, козел, не желающий подходить на ружейный выстрел, сколько его проклятого не зови. Прежде шуткой бы показалось пройти в тайге 300 километров до человеческого поселения. Теперь ноги и руки изломаны ревматизмом, зубы вывалились от цинги. Последней надеждой был ручной козел. Старик готовил его на зиму. Проклятое животное перетерло веревку и удрало из клетки. Старик взял ружье с последним зарядом и ходил, подманивая Машку. Близился вечер. Темнели гряды туч, злее шумел ветер, раскачивая огромные сосны. Надвигалась зима, смерть. Сжималось сердце. Неужели никогда больше ему не увидеть человеческих лиц, не посидеть у огня печи, вдыхая запах хлеба, запах жизни? Старик молча заплакал. Долго спустя еще раз позвал: «Машка, Машка!» Нет, сегодня не убить. Старик, кряхтя, поднялся, побрел к зимовищу. Остановился, поднял голову. Снежная крупа ударила в лицо, ветер трепал бороду. Ему показалось... Нет, нет, это ветер, должно быть, заскрипел сосной о сосну. Старик все же долго стоял, стараясь, чтобы не так громко стучало сердце. «Эй-эй-эй!» Слабо долетел человеческий голос со стороны шайтан-камня. Старик ахнул. Глаза застлало слезами, в разинутый рот било крупой. в надвинувшихся сумерках уже ничего нельзя было различить на поляне. «Эй, Манцев!» — снова долетел срываемый ветром мальчишеский звонкий голос. Из бурьяна поднялась козлиная голова. Машка подошла к старику и, наставив ушки, тоже прислушивалась к необычайным голосам, потревожившим эту пустыню. Справа, слева приближались, звали: «Эй, где вы там, Манцев? Живы?» У старика тряслась борода, тряслись губы, он разводил руками и повторял беззвучно: «Да-да, я жив. Это я, Манцев». Прокопченные бревна зимовища никогда еще не видели такого великолепия. В очаге, сложенном из вулканических камней, пылал огонь, в котелках кипела вода. Манцев втягивал ноздрями давно забытые запахи чая, хлеба, сала. Входили и выходили громкогласные люди, внося и распаковывая вьюки. Какой-то скуластый человек подал ему кружку с дымящимся чаем, кусок хлеба. Хлеб. Манцев задрожал, торопливо пережевывая его деснами. Какой-то мальчик, присев на корточки, сочувственно глядел, как Манцев то откусит хлеб, то прижмет его к косматой бороде, будто боится, не сон ли вся эта жизнь, ворвавшаяся в его полуразрушенное зимовище. — Николай Христофорович, вы меня не узнаете, что ли? Нет, — нет-нет, я отвык от людей, — бормотал Манцев. Я очень давно не ел хлеба. — Я же Иван Гусев. — Николай Христофорович, ведь я все сделал, как вы наказывали. Помните, еще грозились мне голову оторвать? Манцев ничего не помнил, только таращился на озаренные пламенем незнакомые лица. Иван стал ему рассказывать про то, как тогда шел тайгой к Петропавловску, прятался от медведей, видел рыжую кошку величиной с теленка, сильно ее испугался, но кошка и за ней еще три кошки прошли мимо. Питался кедровыми орехами, разыскивая их в беличьих гнездах. В Петропавловске нанялся на пароход чистить картошку, приплыл во Владивосток и еще 7000 километров трясся под вагонами в угольных ящиках. Я свое слово сдержал, Николай Христофорович, привел за вами людей. Только вы тогда напрасно мне на спине чернильным карандашом писали. Надо было просто сказать: «Иван, даешь слово?» «Даю». «А вы мне на спине написали. Может, что-нибудь против советской власти? Разве это красиво? Теперь вы на меня больше не рассчитывайте. Я пионер». Наклонившись к нему, Манцев спросил, выворачивая губы хриплым шепотом: «Кто эти люди?» «Французская ученая экспедиция, говорю вам. Специально меня разыскали в Ленинграде, чтобы вести ее сюда за вами». Манцев больно схватил его за плечо. «Ты видел Гарина?» «Николай Христофорович, бросьте запугивать. У меня теперь за плечами советская власть. Ваша записка на моем горбу попала в надежные руки. Гарин мне ни к чему». «Зачем они здесь? Что они от меня хотят? Я им ничего не скажу. Я им ничего не покажу». Лицо Манцева багровело, он возбужденно озирался. Рядом с ним на нары сел Артур Леви. «Надо успокоиться, Николай Христофорович. Кушайте, отдыхайте. Времени у нас будет много. Раньше ноября вас отсюда не увезем». Манцев слез с нар. Руки его тряслись. «Я хочу с вами говорить с глазу на глаз». Он проковылял к двери, сколоченной из нетесанных, наполовину сгнивших горбылей. Толкнул ее. Ночной ветер подхватил его седые космы. Артур Леви шагнул за ним в темноту, где крутился мокрый снег. «В моей винтовке последний заряд. Я вас убью. Вы пришли меня ограбить», — закричал Манцев, трясясь от злобы. «Пойдемте, станем за ветром», — Артур Леви потащил его, прислонил к бревенчатой стене. — Перестаньте бесноваться. Меня прислал за вами Петр Петрович Гарин. Манцев судорожно схватился за руку Леви. Распухшее лицо его с вывороченными веками тряслось, беззубый рот всхлипывал. Гарин жив, он не забыл меня. Вместе голодали, вместе строили великие планы, но все это чепуха, бредни. Что я здесь открыл? Я прощупал земную кору. Я подтвердил все мои теоретические предположения. Я не ждал таких блестящих выводов. А Левин здесь. Манцев затопал мокрыми пимами. Ртуть и золото можно брать в неограниченном количестве. Слушайте, короткими волнами я прощупал земное ядро. Там черт знает, что делается. Я перевернул мировую науку. Если бы Гарин смог достать 100 000 долларов, что бы мы натворили? Гарин располагает миллиардами. О Гарине кричат газеты всего мира, — сказал Леви. Ему удалось построить гиперболоид. Он завладел островом в Тихом океане и готовится к большим делам. Он ждет только ваших исследований земной коры. За вами пришлют дирижабль. Если не помешает погода, через месяц мы сможем поставить причальную мачту. Манцев привалился к стене, долго молчал, уронив голову. — Гарин, Гарин, — повторил он с душераздирающей укоризной, — я дал ему идею гиперболоида. Я навел его на мысль об оливиновом поясе. Про остров в Тихом океане сказал ему я. Он обокрал мой мозг, сгноил меня в проклятой тайге. Но теперь что я возьму от жизни? Постель, врача, манную кашу? Гарин, Гарин, пожиратель чужих идей. Манцев поднял лицо к бушующей непогоде. Цинга съела мои зубы, лишаи источили мою кожу, я почти слеп, мой мозг отупел. Поздно, поздно вспомнил обо мне Гарин. Гарин послал в газеты Старого и Нового Света радио о том, что им, Пьером Гарри, занят в Тихом океане под 130 градусом западной долготы и 24 градусом южной широты остров площадью в 55 квадратных километров с прилегающими островками и мелями, что этот остров он считает своим владением и готов до последней капли крови защищать свои суверенные права. Впечатление получилось смехотворное. Островишко в южных широтах Тихого океана был необитаем и ничем, кроме живописности, не отличался. Даже произошла путаница, кому, собственно, он принадлежит — Америке, Голландии или Испании. Но с американцами долго спорить не приходилось, поворчали и отступились. Остров не стоил того угля, который нужно было затратить, чтобы доплыть к нему, но принцип прежде всего — и из Сан-Франциско вышел легкий крейсер, чтобы арестовать этого Пьера Гарри и на острове поставить на вечные времена железную мачту с прорезиненным звездным флагом Соединенных Штатов. Крейсер ушел, про смехотворную историю с Гариным был сочинен «Фокстрот. Бедный Гарри», где говорилось о том, как маленький бедный Пьер Гарри полюбил креолку и так ее полюбил, что захотел сделать ее королевой. Он увез ее на маленький остров, и там они танцевали фокстрот, король с королевой вдвоем. И королева просила: «Бедный Гарри, я хочу завтракать, я голодна». В ответ Гарри только вздыхал и продолжал танцевать. Увы, кроме раковин и цветов, у него ничего не было. Но вот пришел корабль. Красавец-капитан предложил королеве руку и повел к великолепному завтраку. Королева смеялась и кушала, а бедному Гарри оставалось только танцевать одному. И так далее. Словом, все это были шуточки. Дней через 10 пришло радио с крейсера. Стою в виду острова. Высадиться не пришлось, так как получил предупреждение, что остров укреплен. Послал ультиматум Пьеру Гарри, называющему себя владельцем острова. Срок завтра в 7 утра. После чего высаживаю десант. Это было уже забавно. Бедный Гарри грозит кулачком 6-дюймовым пушкам. Но ни на завтра, ни в ближайшие дни никаких известий с крейсера больше не поступало. На последний запрос он не отвечал. Ого! Кое-кто нахмурил брови в военном министерстве. Затем в газетах появилось сенсационное интервью с Маклиннеем. Он утверждал, что Пьер Гарри, никто иной, как известный русский авантюрист, инженер Гарин, с которым связаны слухи о целом ряде преступлений, в том числе о загадочном убийстве в Виль-д'Авре близ Парижа. История с захватом острова тем более удивляет Маклиннея, что на борту яхты, доставившей на остров Гарина, находился никто иной, как сам Роллинг, глава и распорядитель треста Анилин Роллинг. На его средства были произведены огромные закупки в Америке и Европе и зафрахтованы корабли для перевозки материалов на остров. Пока все происходило в законном порядке, Маклиннэй молчал. Но сейчас он утверждает, что отличительная черта химического короля Роллинга — это исключительное уважение к законам. Поэтому несомненно, что наглый захват острова сделан вне воли Роллинга и доказывает только, что Роллинг содержится в плену на острове и что миллиардером пользуется в целях неслыханного шантажа. Тут уже шуточки кончились. Попиралось святое святых. Агенты полиции собрали сведения о закупках Гарина за август месяц. Получились ошеломляющие цифры. В то же время военное министерство напрасно разыскивало крейсер. Он исчез. И ко всему, в газетах было опубликовано описание взрыва анилиновых заводов, рассказанное свидетелем катастрофы русским ученым Хлыновым. Начинался скандал. Действительно, под носом у правительства какой-то авантюрист произвел колоссальные военные закупки, захватил остров, лишил свободы величайшего из граждан Америки. И ко всему, это был безнравственный негодяй, массовый убийца, гнусный изверг. Телеграф принес еще одно ошеломляющее известие. Таинственный дирижабль новейшего типа пролетел над Гавайскими островами, опустился в порте Гило, взял бензин и воду, проплыл над Курильскими островами, снизился над Сахалином, в порте Александровском взял бензин и воду, после чего исчез в северо-западном направлении. На металлическом борту корабля были замечены буквы «П» и «Г». Тогда всем стало ясно. Гарин — московский агент. «Вот тебе и бедный Гарри!» Палата ватировала самые решительные меры. Флот из 8 линейных крейсеров вышел к острову негодяев, как его теперь называли в американских газетах. В тот же день радиостанции всего мира приняли коротковолновую радиограмму, чудовищную по наглости и дурному стилю. «Алло, алло!» — говорит станция Золотого острова, именуемого по неосведомленности островом негодяев. «Алло! Пьер Гарри искренне советует правительствам всех стран не совать носа в его внутренние дела. Пьер Гарри будет обороняться, и всякий военный корабль или флот, вошедший в воды Золотого острова, будет подвергнут участи американского легкого крейсера, пущенного ко дну менее чем в 15 секунд. Пьер Гарри искренне советует всему населению земного шара бросить политику и беззаботно танцевать фокстрот его именем».